Вторник, 29 марта 1977 года, 15:25. Ленинград, Измайловский проспект. Обожаю пить молоко из прозрачного стекла. Сначала медленно вливаю его в емкость и наслаждаюсь тем, как проявляется из воздуха геометрически совершенная форма, будь то граненый стакан или, увы, недоступный сейчас коньячный бокал. Потом, поворачивая то так, то эдак, любуюсь цветом. Настоящее молоко не белое, но и желтоватого оттенка в нем нет. Лишь намек на него, легкий отблеск невидимых жиринок, в микроскопических шариках которых и растворен аромат трав. Конечно, у восстановленного молока этот вкус убит. Но вот у этого, полчаса назад налитого из бочки на углу, он есть. Я посмаковал первый глоток, прокатив чуть сладковатое молоко по небу. Да, однозначно есть. Вернул стакан на стол и нетерпеливо двинулся к плите. Выхватил из духовки разогретый бублик с маком и располовинил длинным острым ножом повдоль. Наклонившись, с наслаждением втянул чуть сдобный пшеничный аромат. Затем быстро уложил на срез тонкие ломтики сливочного масла, подровнял ножом, накрыл второй половинкой и несколько раз прижал, чтобы пропитать мякоть. Бейгл имени стремени Яна Собески готов. Откусил и, прикрыв глаза, чтобы не отвлекаться ни на что, вдумчиво прожевал. Запил молоком. Кайф. Собрал со стола осыпавшиеся маковые зернышки и закинул в рот. Все. Вот теперь можно заняться освоением новояза. Сёма на завтра выбрал Никарагуа, Никита — НАТО и США, а мне достался Китай. Придвинул стопку свежих газет, сдернул верхнюю и начал внимательно изучать первую полосу, начиная с орденов и лозунга «За нашу советскую родину». Дойдя до низу, аккуратно, запаля, чтобы не запачкать пальцы легко смазывающейся сажевой краской, развернул. Взгляд сразу невольно метнулся к третьей полосе. Да, это не лечится. Ну что мне стоило посмотреть обычное содержание третьей страницы «Красной звезды»? Лень было руку протянуть и взять газету из стопки. Нет, понятно, если им будет надо, то извернуться, но как-то неудобно получается. Еще раз оглядываю третью полосу, сплошь забитую сообщениями агентства ТАСС на международные темы. Ни одной фамилии или звания советского офицера. Для изменения формата, возможно, потребуется оклик сверху. Ну, тем интереснее. Борьба за мир на газетной странице идет вовсю. И что интересно, НАТО и США поругивают, но достаточно дипломатично, с постоянными отсылками к политике разрядки. А вот Китаю влетает по печени с неподдельной страстью. Снова пробегаю глазами по строчкам. Не обращая внимания на предостережение японских патрульных кораблей, более 20 китайских рыболовных судов, вооруженных пулеметами, вновь вошли в воды островов Сёнкаку. Газета японских коммунистов «Акахата» опубликовала сегодня заявление, в котором говорится, что территориальные притязания Китая представляют собой великодержавные действия, обусловленные отходом Китая от позиции научного социализма. Или вот еще. Подводя итоги недавнего визита в КНР президента Сомали С-Барре, зарубежные обозреватели сходятся во мнении, что пекинские лидеры оказали ему подчеркнуто теплый прием, руководствуясь в основном соображениями антисоветизма. Пекин считает нынешний момент исключительно удобным для осуществления своих попыток внедриться в некоторые страны Африки, с тем, чтобы оттуда провоцировать беспорядки и сеять рознь между развивающимися государствами. Да, бьем наотмашь из всех идеологических калибров. Смысл поддержания такого накала страстей не ясен. Ведь не к войне же с Китаем готовимся. А переломить созданное в массах настроение потом, при налаживании отношений в будущем, будет сложно. Они что, там наверху, ждут полной капитуляции китайского руководства? Глупо. Непонятная политика. Правда, и китайцы отнюдь не агнцы. Один только тезис о неизбежности в будущем большой войны, недавно подтвержденный на Всекитайском собрании, чего стоит. Далеко не вегетарианцы. Похоже, пока несколько поколений руководителей там не сменится, с ними кашу не сварить. Кстати, а сварить? Я тут припомнил, что печеное яблоко с корицей — это Томина слабое место. Мечтательно улыбаясь, открыл духовку и опять включил ее на прогрев. Цыпа-цыпа-цыпа.